Глава 9. Увидев свой гужевой транспорт, Петя не смог удержаться от радостного вопля. Какой классный! Да и кузены его, и Надюшка, все дети восхищенно загомонили, увидев ладную, точь-в-точь похожую на настоящую бричку, только маленькую, как раз под Петькин рост. А так все взаправдышнее. Пахнущий свежей краской вазок с удобным сиденьем. По бокам вазок расписан, пусть немного корявыми, но зато с любовью нарисованными цветами и деревьями. Сиденье покрыто чистым половичком, чтоб костлявая попка мальчика не стукалась о доски во время езды. Колеса Яков взял от старой коляски. Хорошие еще колеса были, шины только чуть-чуть подклеить пришлось. И это мне? Осторожно погладив нарисованный подсолнух, Петя поднял на дядю сияющие восторгом глаза. «Тебе? Кому же еще? Мои балбесы и так носятся, как угорелые. Им не надо. А теперь и ты с ними носиться будешь, а они тебя вести. Хотят по одному, пусть спрягаются, а нет, так по двое. Быстрее будет». «Здорово ты придумал, Вася!» Стараясь говорить басом, одобрительно произнес 12-летний Сашка. «Теперь мы с Петькой все наши секретные места покажем!» «Это что еще за места?» — нахмурился отец. «Уж не каменюки ли?» «Нет, батя! Ты что?» Хором возмутили сыновья. Яков внимательно всмотрелся в честные-пречестные рожицы мальчишек, затем многозначительно показал на висевшие на стене сарайки вожжи. «Узнаю, что кто-то из вас к каменюкам ходит, выпарю так, что сидеть не сможете. Дня три так точно». «Бать, да они ж так далеко! Ты думаешь, нам охота по жаре туда таскаться? Мы Петьку в нашу секретную бухточку возить будем, чтоб купаться никто не мешал, не пялился на братишку. А то эти отдыхающие, ты ж знаешь». «Это да. Курортники — особый случай». Тяжело вздохнул Яков, а затем присел на корточки перед замершим от восторга племянником. «Ну чего стоишь, Петр? Залезай в повозку. Выбирай коника». «Меня!» Наперебой загомонили братья. Петя, цепляясь за борта скрюченными конечностями, кое-как заволок ненавистное тело в бричку и смущенно посмотрел на толкающихся мальчишек. «Мне все равно. Вы сами решайте». С этого дня жизнь стала еще интереснее. Теперь Петька мог путешествовать вместе с остальными, и замедлять ход из-за него не надо было. А его повозка так понравилась деревенской детворе, что выстроилась очередь из желающих прокатиться в ней. Обычно ребятня все гурьбой добирались до излюбленного места отдыха, маленькой бухточки, спрятанной от курортников на первый взгляд неприступной скалой. Но в этой неприступной скале имелся сквозной проход к бухте, надежно укрытый от посторонних глаз густым колючим кустарником. Так что курортникам туда и в голову не приходило соваться. Зачем? Ведь есть прекрасные пляжи, совсем близко, карабкаться к которым по горам не надо. Зато на общие пляжи народа набивалось столько, что побережье в разгар сезона походило на лежбище морских котиков. И вода к вечеру там начинала пованивать туалетом. А в бухте вода была всегда прозрачная, ветер терялся в скалистом склоне. На берегу был только чистый мягкий песок, а не горы прикупанного мусора. Но самое главное, никого постороннего, только свои. И Петя, поначалу стеснявшийся своего скрюченного тела, совсем скоро забыл о нем. Вбежать в воду, поднимая фонтан брызг, он по-прежнему не мог, зато плавать все-таки научился. А когда научился, из воды почти не вылезал, потому что в воде его непослушное тело исчезало, оставляя на поверхности только голову, и мальчик ничем не отличался от остальных купальщиков. К началу августа Петя уже не походил на того бледного тощенького заморыша, которым он приехал в деревню. Бабулина кухня, свежий воздух, обилие фруктов, а самое главное – ежедневные прогулки к морю. Все это, собранное в один искрящийся луч счастья, сотворило настоящее чудо. А вместо хилого огрызка в повозке сидел радостно, сверкая дырками выпавших зубов, загорелый крепкий мальчишка с выгоревшими до бела волосами. К тому же теперь часть пути Петька пробегал сам, уступая место в тележке визжащей от восторга малышне. Да, пробегал, он научился бегать. Пусть недолго, пусть неуклюже, переваливаясь на кривых ногах, но бегать. Однако самого главного его желания, о котором он теперь каждый вечер горячо молился перед сном, баба Фрося научила его словам «Отче наш», все еще не исполнялось. Руки и ноги по-прежнему оставались сведенными вечной судорогой. И в душе мальчика, ничего толком не знавшего о вере, все больше пускало корни обида на Бога. А чего он сначала создал Петьку таким, а теперь, сколько его ни проси, помочь не хочет? И ведь не только сам Петька просит. Мальчик слышал, как его любимая бабулечка истово молится перед потемневшей иконой, спрятанной в дальней горнице. Каждый день молит Всевышнего за внучка, желает бедненькому выздороветь, крепко встать на ножки. И если он, Петька, не может похвастаться только светлыми мыслями, отца и Любку он ненавидел все так же, то у бабулечки точно ничего черного в душе нет, а Бог не слышит ее. В общем, обиделся мальчик всерьез, а потом вообще перестал молиться. После того, как в один из чудесных августовских дней дети вернулись вечером с моря, увидели во дворе виновато улыбавшуюся им маму. Но обрадоваться Пете и Наде толком не успели, потому что из дома вышла со смаком, чавкая спелой сливой, Любка. «Петенька!» — всплеснула руками мать, рассмотрев сына. «Как же ты вырос! А загорел как! Надюша, ты прям невеста уже!» «Невеста не с того места!» — прокрякала Люба, бесцеремонно разглядывая повозку. «Чишь ты, какую телегу для уродца нашего сделали! И правильно, не на горбушев таскать! Вон, какой коняка за лето вымахал на бабушкиных харчах! А я за это время лагерной кашей вонючей давилась и на всякие линейки сборы таскалась!» «Ну вот и дальше бы давилась и таскалась!» — угрюмо произнес Сашок. «Сюда тебя никто не звал!» «А тебя забыли спросить!» Огрызилась девочка. «Я такая же внучка бабы Фроси, как и ты. И имею право тут быть». «Мам», — вопросительно посмотрела на мать Надя, «ты же говорила, что она на все лето в лагерь поедет». «Меня папка оттуда забрал», — мстительно улыбнулась Любка. «Вот приехал в начале смены, написал заявление начальнику лагеря и забрал. И обратно меня уже не возьмут». «Это еще почему?» «Папка постарался». Судя по гнусному хихику, постарался Никодим вполне определенным образом, что и подтвердило тяжело вздохнувшее Прасковье. «Ох, Надюшка, и вспоминать не хочется. До сих пор стыдно. Я с таким трудом достала эти путевки, бесплатные ведь. А у нас с деньгами, ты знаешь как. И все было хорошо». «Ничего не хорошо!» — топнула ногой Люба. «Тоска зеленая, девки дуры, пацаны козлы, от них кретинов туда собрали. И кормили невкусно. А ты, когда приезжала на родительский день, совсем мало конфет привозила, потому что жадная. А потом папка приехал». «Да уж, приехал», — поджала губы мать. «Протрезвел впервые за 2 месяца и решил дочку навестить. Украл у меня из серванта деньги, отложенные за квартиру заплатить». «Не украл, а взял. Имеет право». «Любка, заткнись», — процедил Петя, задыхаясь от злости. «Твой папашка никаких прав давно не имеет. Он что, эти деньги заработал? И что? Когда-то он пахал, как проклятый, а мы с мамкой на его шее сидели. Теперь его очередь на шее сидеть», — брезгливо уточнил Петя. «Брать деньги, когда ему понадобится. А ему понадобилось меня навестить. Соскучился. Знаешь, сколько он конфет привез? Цельный мешок! Из самых дорогих, шоколадных! Они леденцы, как мамка». «Вот и навестил», — грустно усмехнулась Прасковья. «Мало того, что теперь придется деньги на кварплату одалживать, так еще позор-то какой. Приехал наш отец не в родительский день, а в обычный. Попал как раз во время обеда. Решил, что его принцессу плохо кормят. И тут еще дочь нажаловалась, плюс старые, как говорится, дрожжи. Никодим в последнее время, если и трезвеет, то не до конца. В общем, закатил там такой скандал с битьем посуды и мебели, что и речи не может идти о том, чтобы вернуть Любу в лагерь». «Папочка у меня классный, правда?» — ехидно улыбнулась девочка. «Так что теперь я тут до конца лета буду». «А ты слезай!» — она попыталась толкнуть брата с повозки. «Моя очередь кататься». «Пошла вон!» Перед девочкой стали все 3 кузена, и ничего позитивного в свой адрес она в их лицах не увидела. «Это его повозка! Наш папка для Петьки лично смастерил, и в ней разрешено кататься только тем, кому Петя разрешит!» «Мам!» — капризно занудила Люба, поворачиваясь к матери. Но той рядом уже не было. Прасковья и так чувствовала себя виноватой перед детьми за то, что нарушила обещание. Но куда девать дочку, когда до конца каникул еще целый месяц? Не болтаться же ей одной дома в городе. Однако защищать Любу мать не собиралась. Женщина прекрасно видела, что средняя дочь – копия папеньки во всех отношениях, и потакать дурному характеру девочки не хотела. А в душе надеялась, что остальные дети, объединившись с кузенами, слегка подкорректируют личность Любы, если взрослые не станут вмешиваться. Может, хоть тогда поймет что-то девчонка.